Одиночество – одно из труднейших испытаний. Отшельники-йоги в далеких горах долгие годы проводят в полном уединении. Они знают, что одиночества нет, и что когда исчезает завеса плотного мира, исчезает и иллюзия одиночества. Окружены миром незримым, он тут около нас, и обитатели его могут входить в общение и входят с теми, кто утончил свои чувства и кто может видеть и слышать за пределами физического мира. Потому одиночество – понятие весьма относительное. Оно невыносимо для тех, кто глух и слеп внутренне, но для прозревших заменяется оно яркой и напряженной жизнью в сферах надземного мира. Это и будет тем явлением, когда говорится, что человек живым взят на небо. Но не всегда это бывает небом. Медиум тоже берется, но уже не на небо, а в те слои, которые соответствуют уровню его сущности и ступени, которые он достиг. Видит и слышит человек по сознанию. Открытые центры показывают высокую ступень достижений, когда сознание может касаться очень многих явлений сверхличного порядка. Личное есть синоним ограниченного малым кругом интересов личности. Сверхличное касается уже явлений, находящихся за пределами самости, и не связано ею. Тягость одиночества разрушается явлением общего блага, которому служит сознание, разбившее оковы личности. Не выйти в пространственный океан мировой мысли, пока цепи самости надеты на сознание. Личное и космическое не уживаются. Космическое сочетается со сверхличным, и тогда одиночества нет.